«Лана, не начинай», я заглянул с опаской в убежище, «все под контролем». Я узнал, как действует ее дар, и все-таки, я была права, проворчала девушка, не собираясь вставать из позы лотоса. Она надулась и, скрестив руки на груди, демонстративно отвернулась от меня. «Конечно, права», согласился я и не спорил. «Во время битвы она поцарапала меня, вот дар и сработал. И да, он очень опасен, поэтому я попрошу тебя за мной приглядеть. Мало ли что может случиться. У нее, между прочим, две сестры есть, но они страшненькие. А Шейла, значит, нет?» Лана зыркнула на меня таким взглядом, что мне плохо стало. «А Шейла нет», я нахмурился, «и чем больше ты будешь делать на ней акцент, тем больше я буду злиться. Вставай, нам пора улетать, пока ее сестры не объявились. Всему должен быть предел». Мне не очень хотелось по-серьезному выяснять отношения. Все-таки Лана в положении, когда лучше не нервничать. Но с другой стороны, она уже начинала переходить все дозволенные границы. Надо бы объяснить ее, что я не ее личная игрушка. «Сама полечу», Лана продефилировала мимо меня словно грозовая туча. «Как скажешь», мне оставалось лишь развести руками. Через несколько минут мы уже мчались по направлению к городу Айсварн. Девушки всю дорогу стреляли друг в друга молниями, и у каждой были на то причины. Я вмешиваться в их отношения не стремился, но и упускать шанс пообщаться с Шейлой на интересующие меня темы тоже не собирался. Вытащив кинжал, я начал вертеть его в руках. «Почему твоя сестра, та, что с алебардой, так легко отдала его мне?» — спросил я. «Это очень мощный артефакт. Ты хоть представляешь, сколько зим мы занимаемся сбором энергии?» Шейла усмехнулась, уверена, она не хотела убивать меня, просто посчитала, что так будет правильней, и не прогадала. «Не прогадала?» — я хмыкнул. «А кто же теперь будет собирать энергию?» «Ты», — вот так просто ответила она, «ты ведь посланник Борея, а значит, вправе заниматься подобными вещами». Как выяснилось позже, всего таких кинжалов было три. Один из них пропал давным-давно, и я даже знаю, кто его прикарманил. Второй оказался у меня, благодаря Лиле, а третий по-прежнему находился у самой старшей из Айсварн, Вейлы. Главное, чтобы Лила не попросила его вернуть, а чтобы этого не случилось, надо избегать встреч с ними. «Впереди противник, много», — глядя на радар, сообщил я девушкам. «Там», — я указал рукой на скалы. На радаре начали появляться розовые точки, которыми были усеяны все скалы впереди. Вроде ничего серьезного, но их было очень много. «Что они вообще здесь делали, так высоко от земли, стриксы?» Шейла отпрянула от скал. «Надо уходить, пока они не закидали нас». Договорить Шейла не успела. Приличных размеров булыжник прилетел прямиком по Лане. Мелкие ублюдки заприметили нас и начали кидать камни навстречу. Булыжник врезался в защитный покров и разлетелся на части. Лана испугалась и по инерции ушла ниже. «Вот же твари!» — рыкнул я и бросился в атаку, расчехляя волшебные нити и вкладывая в них метательные ножи. «Вы еще не знаете, на кого нарвались». Уроды продолжали сыпать камнями в Лану, но как только приблизился я, часть из них переключилась на меня. Защитный покров засиял мелкими и крупными всполохами, но я их уже не замечал. Моя ярость, как обычно, взяла верх. Стоило мне подлететь к скалам, как я пустил волшебные нити в ход. Засранцы пытались прятаться за пиками, в трещинах и еще черт знает где, но смерть настигала каждого из них. Более того, я старался нанизывать их на нитку словно Чурчхилу. Притягивая трупики к себе, я тыкал в каждого кинжалом и любовался, как он за считанные секунды выпивал из них энергию. Красота. Мало, конечно, но теперь я в полной мере оценил работу артефакта. Не такие уж они и страшные, подумал я, разглядывая одного из стриков. Мелкие, шерстяные комки, похожие на енотов. Темная полоса шерсти на глазах идеально дополняла их бандитский образ жизни. Мелкие сволочи и правда занимались воздушным гоп-стопом, но всему приходит конец. Я заметил, как закричала Лана. В порыве гнева она выставила огненное копье в скалы и начала обхаживать их струей адского пламени. «Ну все», — я цокнул языком, — «сбор энергии окончен». Лана в буквальном смысле выжигала все на своем пути. Стриксы начали разбегаться кто куда, а один из них и вовсе решился на отчаянный шаг. Он не нашел ничего лучше, чем спрыгнуть со скалы вниз, в надежде выжить. Удивительно, но за ним последовали и все остальные. «Ты же смотри, как посыпались», — я усмехнулся, глядя на засранцев, камнем летевших вниз. «Не обольщайся», — Шейла тоже усмехнулась, — «они не так просты, как кажутся. Сразу же после ее слов, первый Стрикс расправил лапы в стороны, превратившись в белку-летягу. Поймав ветер, он выбрал новый курс, уводя всю стаю в облака. Хитрая жопа, однако, кто бы сомневался, я хмыкнул и полетел к лане, которая продолжала поливать огнем скалы. «Хватит!» Я поднял копье, и огонь устремился в небо, они сбежали. «Сбежали?» – удивилась Лана. «Надо догнать мерзавцев!» «Не надо!» – я помотал головой. «Мы и так уполовинили их стаю, а сейчас нам надо двигаться дальше!» Лана ответом оказалась довольна. «Половина стаи – это вполне приемлемая цена за столь дерзкое нападение. Я бы даже сказал, что ее полегчало. В город мы прибыли через полчаса. Строение и правда было не так уж и много, не больше 20. Да и не строение это вовсе, а скорее рукотворные пещеры, с красивыми, высеченными в скалах входами. Кто все это построил?» – спросил я у Шейлы, глядя, как массивные статуи мужиков с рогами подпирали тяжелые входы. «Если ты намекаешь на мужчин, то окажется прав», – с некоторым недовольством ответила она. «Раньше мы были значительно ближе, но теперь, все это в далеком прошлом. Почему? Мне стало крайне любопытно, вы же вымираете. Неужели, никто из вас не способен пойти на первый шаг к примирению?» «Мы пытались, но они и слушать нас не хотели», – пожаловалась Шейла, сразу бросались в атаку как бешеные. «Как бешеные?» – переспросил я задумчивым голосом. «С чего бы мужикам так себя вести? Это же абсурд. Они должны без самок на стену лезть, а не вот это вот все. И ведь сколько лет все это уже продолжается?» «Как бешеные», — утвердительно ответила Шейла. «Я сама не видела, но последних переговорщиков, что мы отправляли, они буквально разодрали в клочья. Дела», — хмыкнув, ответил я. «В такое трудно было поверить, но и повода не доверять Шейле у меня не оказалось. Зачем ей врать? К тому же я в любой момент мог все проверить. Просто никакого желания смотреть на всякую расчлененку у меня не оказалось и в жизни хватало подобной мерзости. «А где твои сестры?» – спросил я, вертя головой в разные стороны. «Для подобных бестий пролететь 300 метров не составит труда, особенно если они начнут на меня пикировать с высоты. А если запульнут чем-нибудь тяжелым и быстрым, то я и вовсе не смогу увернуться, подобный опыт уже имелся. Скорее всего, они на охоте», – она пожала плечами. «Мы собирались на нее отправиться сегодня ночью. Неужели в Альсеем?» Я ухмыльнулся. «Нет, так далеко мы редко залетаем». Шейла поморщилась, как будто это было чем-то не очень хорошим. «Только когда вьюга дует в нашу сторону». «Логично», — согласился я. «Как только мы подлетели ближе, радар начал показывать энергетические силуэты, которые находились внутри пещер». «Не понял. Мне казалось, что город с истреблением Айсвар напустел, а тут десятки». «Нет, здесь сотни жителей, все они находились внутри, поэтому сам город выглядел достаточно покинутым. Даже небольшая метель уже успела намести у ходов приличные сугробы снега, что подтверждало мои догадки. Мы здесь не одни». Лана взмахнула копьем и, крепче перехватив его, направила на ближайшую пещеру. «Постой!» – выкрикнула Шейла, но Лана ее слушать не собиралась. Впрочем, даже если бы и собиралась, то языка Эльсварна все равно не знает. Пришлось впрягаться. «Ты не говорила, что здесь кто-то есть?» Выкрутился я. «Вы же вымирающий вид. Лучшая защита – нападение». Так я и поступил, обвинив Шейлу во лжи. «Конечно же, мы здесь живем не одни», – возмутилась она. «У нас есть жители, и я буду защищать их ценой собственной жизни». Шейла взлетела выше. «Остановить», – попросил я Лану. «Там женщины и дети». Рассмотрев энергетические силуэты, я понял, что в пещерах находились ледяные, и что-то мне подсказывало, что это были похищенные айсварными жители Альсеима. «Они не опасны», — пояснил я, — «по крайней мере, сейчас. Так что будь добра, опусти копье. Если там действительно женщины и дети, то я не хотела бы нанести им вред». Лана убрала копье. «Да, я так и сказал», — я выстрелил в нее указательными пальцами и улыбнулся. «Пойдем дальше, Шейла. Куда нам?» Девушка спустилась с небес и повела нас дальше, к одному из входов у самой скалы. «Здесь у нас оружейная», — пояснила она. «Заходите и берите все, что посчитаете нужным». «Вот те раз», — удивился я, — «а с чего такая щедрость?» «Ты спас меня», — буркнула Шейла, отворачиваясь. «Все равно, броню некому носить». «Как скажешь», — я согласился, — «Лана пойдет со мной». Насчет Ланы Шейла хотела возразить, но я уже утащил девушку за руку вслед за собой. Отказываться от такого шанса я не собирался. Мне очень хотелось понять, что эта броня умела делать, явно же волшебная. Лану я тоже собирался приодеть, даже несмотря на то, что на ней был бронекостюм Пума, который стоил больше 350 миллионов. Внутри нас встретили длинные ряды каменных стоек с копьями, мечами, алебардами и другими видами холодного оружия. У меня глаза разбежались от обилия металла, а сразу после стоек расположились ряды с доспехами, которые находились на ледяных манекенах. Здорово у них тут все устроено. Может и мне что-то подобное организовать? Найди мне приличный меч, попросил я Лану, а сам направился к манекенам с броней. Надо же, это оружейное знало времена, когда здесь еще жили настоящие мужчины. Я взглянул на броню гигантских размеров. Одни только наручи с мои ноги, не говоря уже про все остальное. У меня в голове всплыли мыслеобразы той самой битвы. А ведь и правда, там были такие здоровые воины, причем как с одной, так и с другой стороны. Может, после битвы бестии затащили броню и оружие сюда? Я остановился напротив манекена с явно детской броней. Как и сказала Шейла, которая куда-то улетела, я некоторым воинам в дети гожусь. Что же, будем надеяться, что это поможет мне получить информацию. Я скинул с себя наручи и примерил новые. Что за черт? Воскликнул я, отстранившись от манекена. Мало того, что наручи прилипли к моим рукам словно магниты, так они еще и засветились. Я отстранился от манекена и взглянул на Лану, которая прибежала на мои крики. Видала? Я показал ей наручи, которые были расписаны морозными узорами. Они светятся, заметила девушка. Светятся, но ничего не происходит, добавил я. Может, нужно весь комплект надеть? Предложила она. Сказано, сделано. Перекинув все имевшиеся в броне дары в костяные пластинки, которые у меня остались после общения с безликим ужасом и его позвоночником, я скинул с себя броню. Никогда не перестану радоваться волшебным нитям. Не знаю, что бы я без них делал. Через пару минут я уже стоял в новой броне, которая засветилась как новогодняя елка. Не хватало только разноцветных игрушек, а то однотонный холодный свет не очень подходил к празднику. Броня мне понравилась. На самом деле она не выглядела броско. Сделанная из плотной кожи и какого-то темного металла, она выглядела опасной, надежной и, я бы даже сказал, экзотической. Все из-за меха, который в ней присутствовал. Даже широкий ремень, к которому прилагались сумки и множество кармашков, выглядел потрясающе. Пришлось перекладывать свои пожитки. Старые сумки не подходили к новому образу, так что я с легкостью с ними расстался. Что же касалось рун, которые пульсировали по стальным элементам брони, то мне почему-то показалось, что они заряжались, словно батарейки. Об этом говорила и моя энергия, которая стремительно убавлялась. Я взял последний кристалл с концентратом и, накрошив в ладонь треть, закинул в рот, затем запил его эликсиром энергии. В последнее время я начал замечать, что вообще перестал пользоваться эликсирами. То ли случай никак не предоставится, то ли я уже вырос из них, стал настолько сильным, что меня и ранить трудно, и количество полезных свойств мизерное, проще использовать подходящий дар. Нашла мне меч? Спросил я у Ланы, которая продолжала ходить по рядам. Попробуй вот этот, сказала она и кинула мне двуручный меч. Поймав меч правой рукой, я удивился его легкости. Взмахнув несколько раз, я уперся им в землю. Рукоять оказалась чуть ниже груди, что в целом меня устраивало. А ножны у него есть? Спросил я и получил ответ отрицательный ответ. Ладно, буду носить так, надо лишь приноровиться. Опять же волшебные нити мне в пом. Я закинул его за спину, но не успел прикрепить нитями, потому что он сам прилип к броне. А как? Финальным штрихом были перчатки. Надев их на руки, образ был завершен, и я начал размышлять над тем, как бы все это отсюда утащить. Я не знал, зачем мне все это, но опыт с боржой уже имелся. Одной ходки, должно быть, достаточно, чтобы погрузить весь арсенал. В конце концов, здесь же не броневики хранятся. «Ты не хочешь переодеться?» – спросил я у Ланы. «Я свою пуму на всякий хлам не променяю». Лана мило улыбнулась мне своими остренькими зубками. «Может, и не хлам, я развел руками, мы этого пока не знаем. Но раз ты не хочешь, тогда пошли на выход. Без Шейлы все равно ничего не поймем. Север Москвы, секретная база, бункер». Станислав видел, как подозрительно большая тварь остановилась на небольшом холме в сотне метров от пролома в стене. Она вскинула голову вверх и издала новый, уже низкий и вибрирующий зов. Сразу же после этого десятки тварей бросились к стене, постепенно превращаясь в единый поток. Сама же высшая особь не торопилась. Она шла вперед медленно, но с каждым шагом от нее расходилась аура, невидимая, но крайне опасная. Станислав нахмурился. Разобравшись с пятым катером, предатели начали разбегаться. Они уже поняли, что флот не спасти, поэтому выпрыгивали из них, как только предоставлялась такая возможность. Лунарианец быстро догадался, что тварь управляет стаей. Он уже хотел было полететь к гадине, чтобы лишить гадин контроля, но отвлекся на более серьезную угрозу. Резко развернувшись, он отбил рукой удар светящимся золотым светом копьем. Перед ним оказался юноша. Нет, великий охотник с хищным взглядом, который не только не выпустил из рук копье, но и попытался ударить вновь. Парень начал наносить невероятно быстрые и точные удары. Глаза, грудь, шея, пах, затем опять в шею. Он прекрасно разбирался в анатомии и старался ударить в самые уязвимые места. И если бы у него получилось, то подобные раны доставили бы массу неприятностей. «А ты неплох», — Станислав усмехнулся. Каждый удар он прекрасно видел, но увернуться было невероятно трудно из-за грамотных ударов. Парень бил из самых неудобных позиций, чем заставлял лунарианца, что называется, тупить. И если раньше он был на шаг впереди, благодаря своим просчетам, то сейчас эта разница была нивелирована. «Кто ты такой?» — рыкнул от натуги парень, продолжая наносить смертоносные удары. «Разве это имеет значение?» — Станислав усмехнулся. «Конечно, я хочу знать, кому принадлежит это прекрасное тело». Парень зло ухмыльнулся. «Ну надо же!» — Станислав ответил на ухмылку своей, падальщик собственной персоной. «Скажи, зачем тебе столько молодых трупов? Что ты с ними делаешь? Не твое дело!» — рыкнул падальщик и, крутанувшись вокруг себя, бросил в Станислава несколько небольших шаров. «Что это?» Станислав поймал все три, чем сильно удивил противника. «Ты не против?» Лунарианец щелбаном кинул один из шаров в обратку. Падальщик не успел увернуться и словил снаряд своим защитным покровом. Взрыв откинул его назад на несколько десятков метров. «Фигня», — заключил Станислав, отправив снаряды в поток тварей, который уже начал разбегаться по территории базы. Он не заметил, как маленький воробей, офигевший от того, что происходило сейчас на базе, пролетел над высшей особью. В следующую секунду он умер и упал замертво, врезавшись в землю. Глава 12. Станислав воробья не заметил, а вот Базилия, который наблюдал за высшей особью и ее стаей из изнанки, заметил. Он уже прошерстил центральное здание, вместе с частью предателей. Выбирал жертв тщательно, чем богаче были жертвы, тем лучше. Жизнь научила его не высовывать и снимать самые сливки. Собственно, этим он и занимался. Несколько командиров, парочка аристократов и небольшой мешочек в изнанке уже был заполнен драгоценностями и артефактами. А главное, все это он делал налегке. Выбравшись на крышу, он не ожидал увидеть стаю безликих ужасов. Буквально пару дней назад, подобная стая им чуть задницы не отгрызла, пока они чистили одну из усадеб. Повезло, что их вовремя заметили. Ночью этих тварей увидеть еще сложнее. Базилия начал выискивать среди них высшую особь. В тот день им попалась тварь, которая стреляла костяным шипом, что находился на кончике хвоста. Он в свою очередь после каждого такого выстрела моментально отрастали. Казалось бы, что тут такого? Многие твари имели врожденные дары, способные на такие фокусы. Вот только шипы содержали в себе смертельный яд, который, попадая в кровь жертвы, убивал ее за считанные секунды. Ничего общего между этими двумя тварями Базилия не заметил, но опыт подсказывал, что все еще впереди. С первого этажа раздались автоматные очереди. Вот и конец ублюдкам. Первые твари уже залезли внутрь. Базилия взглянул на котельную, в которой по-прежнему находилась Кисса. «Нехорошо», — сказал он, вздохнув. «Твари скоро и до нее доберутся, и единственный способ с ними справиться — найти высшую особь и прикончить. Тогда общий контроль спадет, и они начнут пожирать души своих же товарок, забыв на время про остальных». Внезапно в потоке тварей произошли два взрыва. Базилия начал вертеть головой, пытаясь понять, кто по ним отработал, и заметил Станислава, который дрался с сияющим золотым светом парнем. «Надо сваливать, пока они до меня не добрались», — прошептал он и, оттолкнувшись от крыши, взлетел в воздух. Примерившись, он продолжал искать высшую особь. «Есть». Довольный собой, он полетел к пробоине в стене. Как она здесь оказалась, он понятия не имел. Но было похоже, что кто-то специально их пустил на базу. Что за кровожадный ублюдок? Впрочем, они бы и сами через стену перелезли. Дело времени. Базилия приземлился на стене, спугнув с нее воробья, который наблюдал за происходящим. Поднявшись в воздух, воробей стремительно пролетел мимо высшей особи и упал замертво. «Беда», – прошептал Базилия. Его шерсть встала дыбом от опасности, которая исходила от твари. Сумеречный охотник за годы скитаний научился доверять своим инстинктам. Тварь обладала смертельным даром, который не действовал на товарок. «Стоит к ней подойти, и тебе конец. Подобную гадину в живых оставлять ни в коем случае нельзя». Выскочив из изнанки, Базилия создал воздушное копье, настолько мощное, что сам воздух вокруг него начал гудеть. Твари заметили его моментально и сразу же начали карабкаться по стене вверх. Еще одна секунда и копье на огромной скорости полетело в высшую особь. Времени рассматривать результаты у Базилия не осталось. Он перепрыгнул в изнанку и побежал в сторону котельной. А твари, что его заприметили, прямо сейчас разрывали на части воздух в том месте, где он находился. Базилия так и не узнал, что одна из тварей прикрыла своим телом высшую особь. Копье врезалось в нее и разорвало в клочья, которые разлетелись в разные стороны. Кисса заподозрила неладное сразу же после того, как услышала автоматные очереди. Одно дело – пушечные выстрелы или взрывы катеров, которые сотрясали здание, а другое – автоматные очереди, которые раздавались где-то поблизости. Более того, вместе с ними она слышала и визги тварей, что корчились от боли при попаданиях. Выглянув в разбитое окно, она увидела бойню на главной площади. Десятки тварей лезли в окна центрального здания, из которой раздавались очереди и вспышки. В одном из помещений произошел мощный взрыв, который отбросил часть тварей в разные стороны, но и это их не остановило. Божечки! Кисса прикрыла лапкой рот, там же Базилия. Только она подумала, что нужно связаться с Базилия, который находился там, но он уже и сам связался. «Кисса, надо убираться отсюда», — тревожным голосом сообщил он. «Где Шикари?» «Еще 10 минут», — послышался голос Шикари по групповой связи. «Я у них на хвосте. Поторапливайся, друг. Здесь полчища тварей, каждая из которых превосходит наши способности», — предупредил его Базилия. «Уведи киссу», — попросил Шикари, передав координаты. «Ждите меня там». «А ты?» — забеспокоилась Кисса. «А я попробую достать предателей». Веселым, полным предвкушения голосом ответил он и отключился. Похоже, он вышел на охоту, сделал вывод Базилия. «Давай, нам нужно отсюда уходить». «А пленники?» Кисса указала на каменные кубы. «Пусть молится своим богам, чтобы твари их не нашли». Базилия пожал плечами, мол, не повезло им, и поспешил к лестнице, ведущей на крышу котельной. Касса. Дважды уговаривать ее не пришлось. Кисса ловко запрыгнула на лестницу, и как раз в этот момент в котельную вломилась первая тварь, протиснувшись через разбитое окно. Она замерла и стала принюхиваться. Сумеречные охотники тоже замерли, в ожидании дальнейших действий твари. Да, у нее не было глаз, но были другие органы чувств, которые остро реагировали на любые движения. «Спокойно», – прошептал Базилия, – «она нас не видит в изнанке». Следом за первой тварью, в здание забралась вторая. Она подскочила к первой и издала неприятный утробный рык, словно обвиняя первую в бездействии. Первая ответила жестко, клацнув пастью в опасной близости от товарки. В этот момент Базилия и решился действовать. Он начал подниматься по лестнице дальше, но, как назло, она предательски скрипнула. Обе твари резко повернулись и подняли свои морды к источнику звука. Одна из них наклонила голову, словно пыталась что-то понять. «Не двигайся». Базилия замер. «Мы слишком медлим», — фыркнула Кисса и, оттолкнувшись от лестницы, сделала кульбит в сторону твари. Выхватив два метательных ножа, она выскочила из изнанки и ловким движением рук поразила обе цели в яблочко. Приземлившись на задние лапы, довольно промурлыкала она, пригнувшись к земле. «Поспеши», — выкрикнул Базилия. Он был против настолько безрассудных поступков, но также понимал, что в этом и есть вся суть сумеречных охотников. Вкусив прелесть охоты, Кисса буквально сияла, вытаскивая свои ножи из морд тварей. А пока она это делала, Базилия уже добрался до крыши и открыл люк, за что чуть не лишился жизни. Он делал это без изнанки, думая, что угроза миновала, но хвост твари, который выстрелил в него на невероятной скорости, пробил плечо. «Уй!» — только и успел выкрикнуть он, а хвост уже начал вытягивать его на крышу. Базилия зацепился на лестницу обеими лапами и постарался удержаться. Повезло, что тварь, которая подкараулила его на крыше, не смогла пролезть внутрь. Она просунула правую лапу через люк и старалась изо всех сил его зацепить. «Кисса, прокричал он, на помощь. Он мог бы и не звать подругу. Кисса взлетела и, оказавшись напротив люка, ловко метнула туда нож. Тварь взвизгнула и исчезла, выдернув свой хвост из плеча Базилия, а еще через пару секунд прозвучал взрыв, который разорвал ее в клочья. «Ты могла и меня взорвать», — возмутился Базилия, залечивая свою рану артефактом. «Не могла», — отмахнулась от него Кисса. «Я поставила таймер на 5 секунд. Всего 5 секунд», — проворчал он и выскочил на крышу, выхватывая клинок. Шикари бежал следом за предателями, которые уже успели пробежать половину тоннеля. Все они имели не самые слабые артефакты, что было сумеречному охотнику только на руку. Он уже потирал когтистые лапки в предвкушении добычи. «Пусть бегут, не тащить же их всех к выходу самостоятельно. Долго нам еще бежать?» – спросила Обломова, у которой с артефактами было хуже всего. Родные отобрали еще на катере Меншикова, а новые едва дотягивали до 5-го уровня. Столько унижения при выпрашивании артефактов она еще никогда не получала. А мерзкий сальный взгляд подполковника, который выдавал их, Софья стиснула зубы от злости. Прямо сейчас подполковник бежал позади и наверняка пялился на ее зад. Софья разозлилась еще сильнее, потому что этот урод, вместо нормальных штанов, притащил ей весьма короткую юбку с щелками. «Извращенец, вы куда-то торопитесь, Софья Георгиевна?» В издевательском тоне спросил подполковник. «А вы предпочитаете здесь сдохнуть?» Фыркнула княжна. «Так вы скажите». «Еще 5 минут», — выкрикнул Гречка, который бежал первым. «Ураю, ублюдка, который выключил в тоннеле свет!» — проворчал он. «Софья Георгиевна», — подполковник подобрался к княжне максимально близко, — «скажите, вы уже нашли себе запасной аэродром, а то бы я мог?» «Спасибо, Леонид, не знаю, как вас по батюшке?» Она посмотрела на него презрительным взглядом. «Хорошо, что в темноте ничего не видно, но даже если мне придется ночевать в лесу, я не останусь с вами в одном доме». Подполковник от досады стиснул зубы так сильно, что позади услышали их скрип и начали посмеиваться. «Как грубо, Софья Георгиевна, а ведь земля, она, знаете, круглая», усмехнувшись, ответил он. «Никто не знает, что случится через 5 минут, не говоря уже о том, что случится вечером. Я рискну», княжна ускорилась изо всех сил, чтобы оторваться от этого придурка. «Неплохая кобылка», усмехнулся один из офицеров, догнав подполковника. «Хотите, мы ей вправим мозги, у нее ведь больше нет прикрытия в виде великого князя». «Решим ближе к вечеру», — ответил подполковник, пытаясь разглядеть в темноте девушку. Увы, но никто из офицеров не посчитал нужным иметь при себе зелья или артефакты ночного видения. И только сам Гречка изредка раскидывал небольшие сгустки света перед собой, чтобы совсем во тьме не бежать. «Как скажете, Георгий Вячеславович», — согласился офицер в надежде выслужиться перед начальством. Договорившись с подполковником, офицер немного отстал, чтобы переговорить обо всем со своими коллегами. «Если удастся, то и нам перепадет», — хохотнув, сказал он в пустоту, но не услышал радостных откликов. «Не понял, вы не в теме?» Он повернулся, но никого позади себя не обнаружил. Шикари внимательно следил за меткой на карте, которая стремительно приближалась. Как только до выхода оставалось около 300 метров, он ускорился, начал осторожно вырезать ублюдков, по очереди. Подкрадываясь сзади, он с легкостью рубил им головы и осторожно подхватывал тела, чтобы издавать как можно меньше звуков. Изнанка, великая помощница, которая вбирала в себя любые безжизненные предметы, в том числе и тела, офицер остановился. «Эй, вы где?» – спросил он, пытаясь хоть что-то разглядеть. Хари прикалываться. Это были его последние слова. Появившиеся из тьмы желтые глаза смерти и взмах стального серпа, вот и все, что он успел различить, прежде чем его мир перед его глазами исчез. «Софья Георгиевна, Леонид решил не сдаваться просто так, и все-таки, может, поужинаем вместе? Вы, я, дорогое вино, я же сказала, нет», прошипела Софья. «А вы подумайте». Леонид ухватил девушку за плечо, «а то ведь я могу и по-другому». Он с силой сжал плечо. «Ай!» — вскрикнула Софья. «Леонид!» — рыкнул на него Гречка. «Гребаный ты потаскун! Не здесь же!» «Игнатий Гаврилович! Ну что вы! Я же просто шучу!» «Шутка такая!» Он рассмеялся на весь коридор. Софья выпучила глаза на генерала. Она думала, что сможет разрулить ситуацию, но тот даже и не думал останавливаться своего цепного пса. «Слышала?» — Леонид злобно прошептал девушке в ухо. «Тебя никто спасать не будет, так что хорошенько подумай». Леонид замолчал на полуслове. Более того, его рука соскользнула с плеча девушки. Сначала Софья вздохнула с облегчением, думая, как прикончит ублюдка антимагической шпилькой, а затем задумалась, с чего бы ему останавливаться, он же в своей власти. Первым от глухого удара по голове свалился Гречка. Он проскользил на своем мундире по холодному полу, сломав нос. Софья замерла как мышь, попавшая к свирепому коту на обед. Она оцепенела от страха, помня предыдущую встречу с подобной кошкой. Тогда она едва уцелела. Пэ попалась. Шикари резко развернулся и оскалился. «Господи, нет!» – завизжала Софья, попятившись к стене. «Энни, да дергайся, если хочешь жить!» Рыкнул на нее Шикари и ловким движением натянул на голову черный мешок, чтобы девушка ничего не видела. «Нет!» – взвизгнула она и потеряла сознание. «Ой!» – Шикари перестал скалиться и почесал за ухом. «Кажись, Пэ перестарался, ублюдок!» – процедил сквозь зубы падальщик, пытаясь найти Станислава глазами. «Куда ты подевался?» «Здесь я», — сказал Станислав, ударив падальщика по хребту с такой силой, что разом разбил практически все защитные покровы. «Очередной слабак», — ухмыльнувшись, подумал лунарианец, наблюдая, как великий охотник упал в самую гущу тварей. Удар оказался приличным, даже часть каменных плит пошла трещинами. Тварь, на которую он приземлился, буквально переломала. Падальщик попытался подняться, чтобы продолжить бой, но не обнаружил своего копья рядом. Твари накинулись на упавшую с небес добычу, но все оказалось не так просто. Падальщик крутанулся вокруг себя и буквально разрезал светящимся диском всех тварей в радиусе 10 метров. «Надо же!» Станислав удивился, может, он и не так прост, как кажется. Судя по тому, как ловко тот использовал чистую энергию, Станислав сделал вывод, что он все-таки может быть опасен, а значит, лунарианец вытянул руку и создал собственное копье. Лучше закончить все одним точным броском. Яркость копья заставила падальщика зажмуриться. Расправившись с ближайшими тварями, он бросился в сторону, чтобы взлететь. Куда? Станислав почувствовал себя первобытным охотником и метнул переливающееся светом копье. Какие-то доли секунды падальщик, пробитый насквозь копьем, упал на землю. В его молодом теле появилась дымящаяся дыра, размерами с футбольный мяч. Но это был еще не конец. Концентрация энергии в копье оказалась настолько большой, что оно пробило каменную площадь, увязнув в земле. А еще через несколько секунд оно детонировало. Сияющий столб света вырвался из-под земли, уничтожая все на своем пути. Твари бросились в рассыпную, но луч внезапно начал расширяться, аннигилируя абсолютно все, что попадало под него и даже сам воздух. «Кажется, я, как обычно, перестарался». Станислав нахмурился. «Простите, котятки, но выжить вам в таком потоке энергии не судьба». Лунарианец с некоторой жалостью смотрел, как луч расщеплял землю. Он добрался до одного из катеров. Сначала он срезал его часть, а потом и поглотил целиком, когда катер начал заваливаться в его сторону. Луч постепенно терял мощность, но ему хватило сил, чтобы дотянуться и до главного здания, и до котельной. В итоге уничтожению поверглась добрая треть базы. «Твою мать!» Стиснув кулаки, Станислав поморщился. Он не любил, когда подобные вещи случались. Да, он все равно собирался их прикончить, но на своих условиях. А здесь, ни тебе пленников, ни дополнительной славы. Тьфу! Станислав полетел в сторону штаба сопротивления. Смысла находиться здесь больше не было. Во-первых, если предатели где-то и засели, то, скорее всего, в центральном здании, которого теперь просто не существовало. Пролетая над запекшейся, дымящейся дырой в земле, которая уходила вглубь на метров 50, он убедился в этом лично. Ни дополнительных ходов, ни стальных убежищ, ничего подобного в ней не оказалось. А во-вторых, стая тварей доделает все за него. Морочиться с остатками военных он не собирался. Звук выстрела заставил Станислава поморщиться. Стоп, он схватился за бок от резкой боли, а затем взглянул на руку. Кровь, у лунарианца задрожали губы. Впервые в жизни он видел собственную кровь. Еще ни разу он не оказывался в подобной ситуации, и даже сегодня он отбил около 50 снарядов разных калибров, и ни одни из них не причинил ему вред. Станислав не сразу заметил, как начал терять скорость. Что за дела? Шок усилился. Лунарианец попытался выровнять полет, но у него ничего не получилось. Магия. Озарение ворвалось в сознание юноши, с двух ног. Сказалась скорость мышления, которая и подсказала ему, что магия исчезла. Глава 13. Перед падением Станислав успел сгруппироваться. Он попытался приземлиться на ноги, но не смог на них удержаться и сделал несколько перекатов, чтобы погасить энергию падения. Все это сопровождалось жуткой болью в боку, словно какая-то тварь засела внутри, зацепившись за плоть. Подняться и выпрямиться он не смог, резкая боль словно прижимала его к земле. Сейчас бы залезть внутрь и вырвать эту дрянь, но в подобных делах лунарианец был полным профаном. Да и откуда ему знать, если он едва окончил школу, обучаясь все это время, преимущественно, на дому. Быстрый анализ организма показал, что энергии у него было полно, вот только она не хотела выходить наружу. Этим выстрелом, ее словно закупорили внутри. Одна из тварей, что бродила по ближайшему лесу, выждав момент, бросилась на Станислава. Выпрыгнув из кустов, она атаковала его своим хвостом, метясь прямо в голову. Лунарианец отпрянул от удара, выгнувшись назад. Он стиснул зубы от боли, но все же устоял на ногах, а затем схватил хвост двумя руками и сломал его пополам, отшвырнув конец. «Шраа!» — заголосила тварь на всю округу. «Заткнись!» Станислав подлетел к гадине и снес ей половину морды мощным хуком справа. «Черт!» — выругался он, разглядывая раны на руке. Повредилась только кожа, которую буквально сорвало с костяшек, чуть ли не оголив кости. Ситуация оказалась аховая. Сила у Станислава действительно сохранилась, но нормально воспользоваться ей он тоже не мог, по крайней мере, не в голом виде. Тварь упала замертво, но визга хватило, чтобы привлечь внимание других особей. Станислав заметил светящийся энергией мужской силуэт на стене, который держал в руках снайперскую винтовку. «Развлекаешься?» – послышался голос парня. «Падальщик!» – Станислав нахмурился, он же только-только уничтожил его. «Беги, свинка!» – вновь послышался голос. «Теперь моя очередь поохотиться». С этими словами падальщик вскинул винтовку и начал целиться в Станислава. Дважды повторять не пришлось. Лунарианец бросился в кусты, что было силой даже очередная тварь, что из них высунулась, не смогла его остановить. Он буквально снес ее плечом. Да, больно, но это лучше, чем словить еще одну пулю. «Беги, свинка!» Послышалось откуда-то сверху. Пуля пролетела в опасной близости. Станислав не знал, то ли этот ублюдок так прикалывается, то ли ему по-прежнему хватало сил, чтобы избежать ранения. Спрятавшись за дерево, он затаился. «Куда ты подевалась? Хрюкни, чтобы я смог тебя найти. Ха-ха-ха». Падальщик насмехался над Станиславом, словно школьный хулиган над ботаном. Станислав впервые столкнулся с подобными оскорблениями. Обычно для подобных негодяев все заканчивалось или в больнице, где их собирали по кусочкам, или же на том свете. Как только падальщик пролетел мимо, Станислав взял разбег. Нужно избавить ублюдка от столь грозного оружия. Даже бежать было больно, но других вариантов он не видел. С силой оттолкнувшись от земли, Станислав полетел по дуге в небо. «Стой! Куда?» Он рыкнул сам на себя, явно перелетая противника. Без магии все оказалось слишком паршиво. Он не только перелетел ублюдка, но и продолжил набирать высоту. Сила ведь и правда никуда не делась. Вот он и оттолкнулся со всей своей дурью. 100 метров, 200, 300. Он умудрился прыгнуть на 500 метров, после чего силы притяжения окончательно его остановили, и он полетел вниз. Падальщик не заметил, как Станислав пролетел мимо него вниз. Что же касалось приземления, то оно оказалось очень жестким. Об этом говорили сломанные ноги. Лунарианец решил приземлиться на них и теперь смотрел на кости, которые выпирали наружу. «МММ!» – замычал он, корчась и катаясь по земле от боли. Он старался не издавать звуков, но куда там, сил сдерживаться почти не осталось. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша!» Послышалось рядом, а вот и смерть нарисовалась. Он увидел здоровенную гадину, макушка которой выглядывала из-за кустов. «Попался!» Довольный голос падальщика послышался сверху, и он приземлился перед Станиславом. «У-у-у!» Он поморщился, увидев раны лунарианца. «Какая жесть! Где ты так умудрился пострадать? Вот же сволочь! А я хотел забрать себе тело! Пошел ты!» Станислав плюнул в сторону падальщика. «Ахахаха!» Падальщик засмеялся. «Ты относишься к третьей группе тел», — продолжил он. «Это те, кто даже на границе жизни и смерти пытаются играть в героев. Ты жалок, Станислав». Лунарианец сразу заметил, что перед ним был другой парень, такой же молодой, но другой. У того были волосы черные, а сейчас светлые, да и телосложением он отличался. Что до метаморфозы, единственное, что было у них одинакового, так это голос. Спутать его невозможно, Слишком уж он противный. Падальщик резко вскинул винтовку и выстрелил Станиславу в правое плечо. Пуля оставила приличную рану, пробив его насквозь, но, как и в прошлый раз, Станислав почувствовал, что в ране что-то осталось. Резкая боль, и рука обвисла как плеть. «Чувствуешь?» «Да», — падальщик усмехнулся, — «особые пули, специально для таких уродов, как ты. Думал, ты непобедим, как бы не так, ха-ха-ха». Станислав начал ощущать слабость во всем теле. Странно, словно кто-то очень сильный вытягивал из организма энергию, против его воли. Сначала он подумал, что это воздействие артефакта, который присосался к нему, но нет. Энергия большими потоками устремилась в кусты, где находилась та тварь. Почему она не нападает? И все же, я заберу твое тело. Продолжил он, а хочешь узнать, что я с ним сделаю? Ну же, спроси меня, топнул ногой падальщик. Что? Станислав спросил на автомате, а сам вспомнил про артефакт связи. Станислав даже усмехнулся. Зачем он пытается связаться с кошаками? Они же все уже сдохли. На связи, послышался голос Базилия. Господи, лунарианец впервые обратился к Богу с молитвой. Спасите, только и успел сказать он. Ублюдок, рыкнул на него падальщик. Ты меня слушаешь? Я сказал, что ты будешь моим вместилищем под 45-м номером. Был бы 46-м, но Валерку ты прихлопнул. «Сволочь!» Выстрел в правую грудь прибил Станислава к земле. Он попытался дернуться на ублюдка, но стоило ему попытаться подняться, как сломанные ноги и остальные ранения запели в унисон. «МММ!» Станислав прикрыл глаза. «Почему же так тяжело?» Из кустов, напротив, выскочили две твари и бросились на падальщика. «Сгиньте, поганые твари!» Прокричал он, и, взмахнув сияющей рукой, отправил обеих на тот свет. Каждая из них получила по воздушному лезвию из чистой энергии. Пробежав еще несколько метров, они развалились на части, оросив кровью все вокруг. «Знаешь, я передумал». Он повернулся к Станиславу. «Ты так жалок, что мне не нужно твое тело. Оно еще и все искалечено. Даже не хочу знать, как тебе сейчас больно, а ведь придется, когда я им завладею». «Нет, решено, ты сдохнешь здесь». Падальщик сам того нехотя зевнул. «Ты настолько уныл, что мне спать захотелось, представляешь?» Он усмехнулся. «Впервые мне скучно убивать». Станислав попытался отползти подальше, но куда там. Одна рука не работает, ноги сломаны, а из груди и бока кровь течет ручьем. Он усмехнулся. «Какая бесславная смерть. Даже если кошаки живы и попытаются ему помочь, все равно не успеют». Глаза начинали слипаться от усталости. «Неужели энергии не осталось?» «Нет, такого быть не может. Я же равен Богу». Глаза его на секунду вспыхнули чистой энергией. Он попытался ее высвободить, но ничего не получилось. «Ответь мне только на один вопрос», — хриплым голосом заговорил Станислав. «Что за чудо-снаряды ты использовал?» «А, наконец-то ты признал поражение», — вяло ответил падальщик. «Это пробник от технатов. Пули доставляют в жертву особый механизм, который блокирует магию, всего-то, а после ты становишься бесправной псиной, техноты». Станислав попытался потянуть время, но этого и не требовалось. «Пора умирать». Падальщик попытался поднять винтовку, но она оказалась слишком тяжелой. «Что за фигня?» Он удивился и, посмотрев на Станислава, упал, полностью обессилев. Высшая особь, что все это время сидела в засаде, выскочила из кустов и буквально растерзала тело падальщика. В первую очередь она вырвала ему сердце и буквально проглотила за один присест. Станислав поморщился. Теперь он понял, кто все это время тянул из него энергию. Тварь буквально выкачивала ее мощным потоком. Увы, но толку от подобных знаний было немного. Падальщик проиграл лишь потому, что это не его настоящее тело. Сколько их там у него? 44? Понятное дело, что он сюда вернется, еще как минимум 43 раза и обязательно прикончит тварь. Конечно, если поймет, что это она испортила ему праздник. Шра-а-а-а. Тварь издала утробный клич, словно предлагала остальным особям к ней присоединиться. «Че улыбишься?» Станислав горько усмехнулся, глядя на кровавый оскал хищника. «Давай, попробуй меня сожрать». У него оставался лишь один вариант – ударить с левой, когда тварь нападет. Один единственный шанс, он не угадал ни разу. Тварь не стала нападать, вернее, напала, но не так, как он думал. Из-за спины твари выглянул костяной хвост, который выстрелил в Станислава, пробив ему живот. «А-а-а-а!» Не выдержал он и закричал. Тварь подняла его в воздух и потащила к себе. «Сука!» Он ухватился за кость и буквально раскрошил ее в левой руке. «Ша-а-а-а-а!» — завопила тварь, отшвыривая лунарианца куда подальше. Станислав ударился спиной о землю так сильно, что из него выбило весь дух вместе с кровью. Он взглянул на вечернее небо и приготовился умирать. Сил больше не осталось. «Какие жирные мохнатые птицы!» — удивился он, когда над ним пролетала стая очень странных птиц без крыльев. «Вот же природа! Хвосты им налепила! Смешно! Мир холода и ветров!» «Постой, Лана остановила меня, разве тебе не интересно, как работают доспехи и меч?» Спросила она у меня, ухмыляясь. «Что ты задумала?» Я вопросительно приподнял бровь. «Хочешь устроить спарринг?» «Что такое спарринг?» Лана нахмурилась. «То же самое, что круг, только без смертей», пояснил я. «Тренировка, другими словами». «Да», она кивнула, «я хочу тренировку». «Как скажешь», я взглянул на радар. «Шейла пропала, и меня это напрягло. Не знаю, куда она делась, может, полетела за подмогой. Но Лана права, если я сейчас не пойму, как все это добро работает, то остальное время мне лучше будет потратить на перенос в броню артефактов. Пойдем, я видел неподалеку площадку, которая нам как раз подойдет». Я махнул рукой и направился к выходу. Площадка оказалась огромным полигоном, на котором, скорее всего, раньше и проходили бои. Добравшись до середины, мы разошлись в разные стороны. «Нападай!» — выкрикнул я и приготовился к тестам. Броня уже зарядилась, но я все еще не понимал, что с ней делать. Лана активировала дары и бросилась на меня. Она не стала пользоваться магией, решила заколоть копьем. Как опрометчиво. Я не стал активировать все свои дары, ограничился пятым уровнем, который у меня находился про запас. Какой смысл в том, что я буду сильнее? А так, у нас был одинаковый вровень даров, но Лана была сильнее, благодаря дарам из звериного мира и своей естественной силы. Трезубец пролетел мимо меня в опасной близости. Сердце под действием адреналина застучалось сильнее. Опасненько. Я крутанулся вокруг себя и, замахнувшись двуручным мечом, ударил по девушке. Лучше бы я этого не делал. Броня замигала в тот момент, когда я коснулся мечом копья. Импульс, так его можно было охарактеризовать. Одни большой импульс, который разлетелся в стороны не меньше, чем на 100 метров. Сразу же после него, все вокруг начало замерзать, в том числе и Лана. Ее буквально сковало холодом, вместе с огненным копьем. «Черт!» — выкрикнул я, отбросив железяку. «Только этого нам еще здесь не хватало. Гребаные батарейки. Знал бы, никогда бы их не надел». Я закружил кистью, создавая вокруг Ланы мощный поток горячего воздуха. Я действительно не знал, что можно было предпринять в таком случае. Я видел энергетический силуэт девушки. Она сильно нервничала, и постепенно ее пульс становился все слабее и слабее. Осознание того, что Лана постепенно умирала, захватило мой разум. Времени растапливать лед уже не оставалось, и я, недолго думая, превратился в пытающий кусок магмы, который начал пробираться внутрь ледяной скульптуры. Лед очень быстро начал отступать, но этого было недостаточно. Мне нужно тепло. Все тепло, что у меня было. С этими словами жар от меня стал еще сильнее и распространился на десятки метров вокруг. Давай же. Стоило Лане показаться, как я сделал самый страшный выбор в своей жизни. Поток магмы потек по броне девушки, по ее спине. Она выдохнула, не в силах закричать. Я понимал, что это было очень больно. Фактически я плавил ее броню прямо на ней, но у меня не оказалось другого выбора. Нагретая броня очень быстро отделила ее от остального льда, и я, отключив магию, вытянул ее из ледяной ловушки. «Лечись, немедленно!» Вложив в руки связку монет с дарами лечения, приказал я. Сам же начал лечить ее в районе живота, на всякий случай. Лана была в сознании, так что светло-зеленая дымка окутала ее в тот же миг. Броня здорово приварилась к ее коже. Повезло, что защита от холода продолжала действовать и очень быстро охладила Лану. Так бы мы попали в совсем уж патовую ситуацию. Лана бы себя лечила, а раскаленная броня вновь калечила. На втором десятке монет Лана окончательно пришла в себя. Она смотрела на меня несчастными глазами, которые грозились расплакаться. «Прости». Она внезапно бросилась меня обнимать. Я не думала, что все так обернется. «Можно подумать, я думал», — проворчал я. «Мы должны были хорошенько повеселиться, а не вот это вот все. Но Пуме твоей определенно конец», — заключил я, глядя на оплавленные куски брони на спине. «Я готова пересмотреть свои слова», — задумчивым голосом сообщила девушка. «Кажется, новая броня намного сильнее любой из твоего мира. Из нашего мира Я поправил ее. «Что это было?» — выкрикнула Шейла, зависнув над нами. «Явилась!» — проворчал я. «Ты где была? Мы тут чуть не угробили друг друга. И все благодаря вашей броне». Оглядев выжженную и частично оплавленную площадку, Шейла спустилась к нам. «Ты!» — она ткнула в меня коготком. «Ты сказал, что посланник Борея. Откуда здесь огонь? Ты считаешь меня за глупую сорку?» Лана не понимала, что кричала Шейла, но уже готова была набить ее милое личико, но я ее остановил. «Я сам», — сказал я и поднялся с земли. «Шейла, замолчи», — грозным голосом сказал я, добавив к словам дар убеждения. Не знаю, подействовало или нет, но она замолчала. «Да, ситуация странная», — взглянув на полигон, мне оставалось лишь развести руками, мол, виноват, но я ее не обманывал. Подняв руку, я создал воздушное копье. «Что это?» — спросил я, показывая, как воздух, заключенный в оковы, носился по копью, создавая характерный гул. «Копье из воздуха», — догадалась она. «Копье из воздуха», — я кивнул, смог бы его сделать кто-то другой, Шейла задумалась. Вариантов у нее было немного. Если бы она была из моего мира, то просто бы покрутила пальцем у виска, потому что подобная магия была известна всем, а здесь практически никому. «Теперь ты довольна?» – спросил я. «Тогда как ты объяснишь это?» – она указала на полигон, кто сотворил столь разрушительную магию. «Я и сотворил, я не стал отпираться, случайно. Ты же не сказала, что ваша броня и оружие настолько разрушительны?» Шейла нахмурилась. Она понимала, что я в чем-то прав, но также по ней было видно, что она мне стала не доверять еще больше. «Мои сестры скоро вернутся», она резко сменила тему, я узнала, они и правда сейчас на охоте, так что нам надо спешить и покинуть город до их прилета. «Нет, я отказался, сначала мы приоденем Лану, ты же видишь, что случилось с ее броней». Я заметил едва заметную улыбку в уголках губ бестии. Она и правда была рада случившейся беде. Можно сказать, что счет сравнялся и стал 1-1. Глава 14. Черт бы побрал мою беспечность. Я злился на себя снова и снова, за то, что подверг такой опасности Лану. И чем я только думал, когда соглашался на бой. Смотреть на ее броню без слез было невозможно. Она была не просто расплавлена, она превратилась в один большой оплавленный кусок металла, из которого без посторонней помощи фиг выберешься. Конечно, некоторые части брони Лана снимала с себя самостоятельно, но по лицу было видно, что расставаться с пумой она не горела желанием. Основную часть брони мне пришлось резать, причем не водным резаком, а энергетическим. Да, пришлось импровизировать, потому что я не хотел навредить девушке. К тому же мне было любопытно, справлюсь я или нет. Справился, причем очень даже хорошо. Энергетический скальпель, в который я вложил несколько процентов энергии, загудел и начал плавить металл, как раскаленный нож, масло. Лана ни разу не вскрикнула, только пристально смотрела на меня, но не с упреком, а скорее с пониманием, и от этого становилось только хуже. «Ты не виноват», — начала она. «Виноват», — отрезал я и замолчал, потому что знал, любые оправдания сейчас будут звучать жалко. Когда все закончилось, Лана ушла выбирать новую броню. Откуда бы ни прибыла девушка, итог всегда одинаковый, понадобится куча времени. Перемерено было, наверное, все, что влезало на ее фигуру. Я в это время не сидел без дела, занялся тем, что умею лучше всего, внедрял дары в свою броню. Нас ждала неизвестность, и, если уж выпала редкая спокойная минутка, надо было вложить в броню хоть какую-то защиту. Особо разгуляться не получилось, слишком мало составных частей, чтобы запихнуть в них все, что хотелось. Я решил, что нескольких даров уменьшения веса будет достаточно, остальные слоты заняли защитные покровы 6-го уровня. Я с теплой улыбкой вспомнил главаря контрабандистов. Хороший был мужик, столько крутых артефактов мне подогнал. Жаль, что он такой был один. Остальные контрабандисты имели уровни пониже. «Я готова», — объявила Лана и подошла ко мне, сделав круг на месте. «Ну, как тебе?» Я отвлекся от артефактов и чуть не присвистнул. Новая броня сидела на ней, как влитая, подчеркивая все, что только можно было подчеркнуть. Да и взгляд у нее был такой, что захотелось плюнуть на все дары и остаться здесь, в оружейной. «Скажу, что ты в любой броне великолепна», — нашелся я и выдал, пожалуй, самый безопасный ответ, но с искрой в голосе. «Льстец», — хмыкнула она, — «но мне нравится. Но не хватает парочки штрихов». Я тут же ее осадил, «подойди ко мне». Я начал крутить лану руками, вставляя в броню дары. Процесс простой и не особо требовательный по времени. Изобретать велосипед здесь тоже не стал. Дары уменьшения веса, защитные покровы 5 уровня и на всякий случай я добавил дары регенерации и лечения. Мало ли, меня не окажется рядом. «Спасибо», – тихо сказала она. «Ни за что», – ответил я, уже глядя в сторону выхода. Сестры Шейлы появились на радаре стремительно. Сделав несколько кругов над оружейной, словно хищные птицы, почуявшие добычу, они стремительно приземлились перед сестрой. В следующую секунду я услышал выкрики. Разобрать слова было сложно, но тембр был вполне узнаваем. Упреки, недовольство и, скорее всего, обвинения, они явно говорили о нас, потому что одна из сестер указывала пальцев на оружейную. «Готовься к бою», — сказал я Лане, проверяя заряд на броне. «С радостью прикончу этих куриц», — буркнула она, крепко сжав древко копья. Я заметил, как в ее глазах заплясали огоньки, предвещающие чью-то очень скорую погибель. Лана все больше становилась похожа на наших девушек, которые никогда не упустят возможности всадить кому-нибудь копье в ребра, особенно если повод весомый, а настроение боевое. Лично мне ссор с крылатыми родственницами Шейлы как-то не хотелось, но, как говорится, предупрежден, значит, сам виноват. Шейла предвидела подобный исход, а значит, нам придется как-то выкручиваться. «Пойдем, поздороваемся», я вздохнул, поднялся и двинулся к выходу. Голоса доносились до нас уже с порога. «Ты не должна была атаковать их», срывалась на крик одна из сестер. Я узнал ее голос моментально, а алебарда в руках лишь подтвердила мои догадки. Это была Лейла, которая первой бросилась к Шейле и начала рыдать. Какая эмоциональная девушка. Я бы даже сказал, что она настоящий ураган эмоций, ничего не держала в себе и сразу же выплескивала на окружающих. Правда, тогда в голосе была безнадежность, а сейчас, по большей части злость. И направлена она была вовсе не на нас. «Как ты могла?» — продолжала Лейла. «Я чуть с ума не сошла. Думала, ты мертва. Проклинала всех в этом мире. Но я жива», — буркнула Шейла. «Все, хватит. Хватит трясти прошлое. Хватит», — вмешалась Вейла. Голос старшей был ледяным. «Я чуть не убила тебя собственными руками. Ты хоть понимаешь, что сотворила? Может, и следовало бы». Шейла выпрямилась. «Тогда бы не пришлось оправдываться перед вами. Просто признай, что ты не права», — прошипела Вейла. «Дамы, я вышел из оружейной с поднятыми руками. Рад, что вся ваша дружная семья наконец-то в сборе. Ты», — взвилась Вейла, сделав шаг ко мне. Лана среагировала мгновенно. Скользнув вперед, она выставила копье, перегородив Айсварне путь. «Ни шагу дальше», — рявкнула она, и огненное копье начало раскаляться. Вейла остановилась, глянула на копье, потом на Лану, потом на меня, и вдруг опустилась на одно колено. За ней — Лейла. Даже Шейла растерялась и, кажется, попыталась отступить. «Благодарю тебя, посланник Борея», — заговорила Вейла, не поднимая взгляда. «Ты сделал то, чего мы не могли. Ты спас Шейлу, хоть и имел полное право покарать ее за своеволие. Мы примем любое наказание, какое сочтешь нужным». Вот это поворот. Я ожидал всего, включая попытку прикончить нас на месте. Но раскаяние, коленопреклонение — нет, это было весьма неожиданно. Настолько, что я пару секунд просто молчал, пытаясь понять, прикалываются они или это правда. «Ладно, раз уж пошел такой разговор», — пробормотал я. «Борей выдал мне очень важное задание, поэтому Шейла летит с нами. Огорошил их новостью, думаю, так будет правильно». «А мы?» — осторожно спросила Лейла. «А вы?» — я окинул взглядом унылый, мрачный, пыльный и местами разрушенный город. «На вас будет генеральная уборка города». Я ухмыльнулся. «Устроили такой беспорядок, понимаешь ли, а храм, превратили его в черти знает что, какой-то склеп. Разве так нужно встречать Бога?» В отличие от Ланы, Шейла усмехнулась, а вот Вейла помрачнела. «Мы приберемся», — сказала она неохотно. «Вот и славно», — я хлопнул в ладоши. «Сделайте все как надо, может, и теплый чай в конце получите, а может, даже похвалу от самого Борея, но это не точно». Лейла и Вейла переглянулись. Мои последние слова их определенно зацепили, я это увидел потому, как у них дрогнули крылья и чуть приоткрылись рты. Но, как я уже сказал, шансы, что настоящий бог снизойдет до аудиенции с двумя строптивыми птичками, стремились к нулю. «У вас тут народу, как мух на падали», — я махнул рукой в сторону города, — «вот и приобщите их к труду и обороне. А нам пора. Шейла, твой выход, сестрички, вы все слышали?» С довольной ухмылкой Шейла взмахнула крыльями и поднялась в воздух. «Нам туда!» Она ткнула пальцем в сторону обрыва, где сильный ветер срывал с краев плотные потоки инея. «Ладно», я бросил взгляд на Лану, «следуй за мной и держи дар связи активированным. В прошлый раз все так быстро случилось, что мы даже не подумали о том, чтобы сделать групповую связь. Но сейчас самое время было исправить эту оплошность». Шейла зависла прямо на краю обрыва. Прямо за ее спиной виднелись мощные потоки воздуха, которые стремились ввысь. Она посмотрела вниз, затем на нас, и со свойственной айсварном грацией, ушла в пике. «Догоняйте!» — крикнула она напоследок, растворяясь в снежном мареве. «Догоняйте!» — пробурчал я сквозь зубы и взглянул на Лану. «Все, полетали, и хватит, лети ко мне!» Я притянул ее волшебными нитями, обнял, как подобает пилоту, заботящемуся о единственной пассажирке, и, отключив дар левитации, рванул вниз. Скорость нарастала с пугающей быстротой, снег хлестал по лицу, как иглы, скалы мелькали по бокам, но меня больше беспокоили потоки ветра, стоит подуть боковому, и наш путь закончится в виде художественного мазка на скалах. Я то и дело корректировал направление потоками ветра, стараясь увести нас от острых выступов. Пару раз каменные стены проносились так близко, что можно было разглядеть трещины и замерзшие потеки. Ветер бил в уши, завывал, будто сам Борей радовался нашей безумной затее. Я помотал головой, что за глупые мысли, и все равно, на моем лице проступила улыбка. В душе я радовался подобному полету, а вот Лане, кажется, было не до шуток. «В чем дело?» — спросил я по дару связи. «Мне страшно», — честно призналась Лана, «не за себя», — добавила она. «Вот же я идиот». «Ну, конечно же, она будет переживать за ребенка гораздо сильнее, чем за себя. Я же сам понимал, что одно неловкое движение и здесь все могло закончиться. Какой-то из меня неправильный отец выходит». Я нахмурился. «Нужно исправляться». Недолго думая, я создал энергетический конус, который защитил нас от встречного ветра и снега. Внутри сразу стало чуть тише, теплее и как-то спокойнее. Почти уютно, если забыть на то, что мы падали с хрен, пойми какой высоты. «Как кидаться на других людей, не страшно», — подколол я, а со скалы прыгнуть, и сразу хвост поджала. «Не людей», — буркнула она, и, к моему облегчению, в ее голосе зазвучало обычное раздражение. «И нет у меня никакого хвоста. Ты еще чувствуешь притяжение?» — спросил я, чтобы отвлечь ее. «Нет», — покачала она головой. «Все исчезло, как будто и не было ничего. Хм, любопытно. Она вроде как ничего и не сделала, а притяжение пропало. Может, все дело в том, что сам Борей хотел, чтобы я появился в храме. А мог он Лану натравить на Шейлу? Нет, это слишком изощренно. Слишком сложный и запутанный план. Хотя, зная богов, когда мы прорвались сквозь облака, внизу раскинулась все та же бескрайняя белоснежная долина. Снег укрывал все, за исключением редких черных жил скал и крохотных пятен холодного света, который отражался от местной луны. Видно, было немного, но поселения здесь точно были. Как там их, кромы? Может, она нас хочет с ними познакомить? Только я об этом задумался, как, напротив, в скалах, промелькнула гигантская пасть, полная острых зубов. Я взглянул на радар, но не обнаружил поблизости никого, кроме Шейлы, которая зависла напротив нее. Я попытался замедлиться, но тормозить на такой скорости – то еще удовольствие. Нас чуть не закрутило в штопор, поэтому пришлось импровизировать. Я создал нам подобие парашюта, чтобы сбросить скорость, и увел его резко в бок, подальше от скалы.